Я могу понять, как Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Валерия Владимировна, ТВ? Я. Компания «Эверест», инспектор Бондаренко Людмила Анатольевна. Ведется запись разговора. Звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Перед компанией «Ми кредит» на сегодня 64 137 рублей. Требование кредитора в трехдневный срок оплатить вашу задолженность. Поступит от вас платеж? Нет. По какой причине не оплачиваете? Корова. Еще раз, что вы сказали? Корова не доится. Удои упали, молока нет, продавать нечего. В общем, куга. Это уже ваши проблемы, что у вас там упало? Как это проблема? Это наши с вами общие проблемы. Нет, долг это у вас, а не у нас. А как? Меня не взыщите, у вас премии не будет. Не будет премии, конфетки не купишь. Так что давайте вместе думать, как повысить удой моей Мурки. Все ваши сказки мы уже слышали, стихи мы тоже от вас уже слышали. Осталось только спеть, плясать. Спеть, знаю, петь вы мне будете в следующей серии. Ну да, для вас это кино. Долг ваш никуда не денется. Ну, хоть вы тут бы с ним. Выходите на площадь, не знаю, пойте, пляшите за я деньги, сразу, чтобы я погасить сразу ваш долг. Я сразу прям на месте исполняю. Куда-то я пойду, зачем? Ну, деньги вам платят, ладно, за это. Не обидуйте. Оплачивайте ваши кредиты. Кто это мне платит деньги? Кому мне кто платит? Ну-ка, рассказываем быстро. За песни, за стихи. Выходите на площадь, кладите кто? Панамку вперед. Кто мне что платит? И собираете деньги. Видела, как мне денежки платит кто-то? Так, Валерия Владимировна, на данный момент вы уклоняетесь от оплаты? На данный момент я сижу, балдею, пью кофе. Никуда не уклоняюсь. Запись разговора будет передана вашему кредитору. Передай кредитору, что соответственно, он лох. Либо ваши документы будут переданы в суд, либо по статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации ваш тоже долг продадут по договору цессии. Вы можете говорить сейчас все, что угодно. В суде это не пойдет вам на пользу. Вы заплатите большие штрафы за оскорбление. И кредитора, и коллекторов, и всех на свете. Большие штрафы. Сочинять стихи дальше. Вы сочинитель, либо это подставлять человека, за которого вы сейчас сидите там за деньги и рассказываете. Ты уверена, что за деньги-то, а? Уверена, что за деньги. Кыш отсюда, балабу. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Меня Соловьев Артем Владимирович зовут. Я из микрофинансовой компании «Веб-банкир» звоню вам. А. Подскажите, пожалуйста, кодовое слово, которое у нас указывали. Спокоен, как нер по нальдине. Что еще раз? Нер поговорю на льдине. Нет, на М указывали. Нет, нер по нальдине. Я говорю, не это вы указывали слово. Нет это. Нет это. Наталья Владимировна, зайдите в личный кабинет и посмотрите, какое слово вы указывали, но не это вы указывали. Нет, у меня кухни, я еще не организовала себе кабинет никакой. В личный кабинет нашей компании. Я сказала, я уже комнату подготовила, кресло купила, стол поставила, компьютер еще не подключила. Нет пока кабинет оборудованного. Наталья Владимировна, да. Давайте так, либо мы нормально сейчас по телефону поговорим, либо мы просто отправим выездных сотрудников. Выездных? Ах ты, ёлки. Да, давайте так сделаем. А с вылетом не получится, чтобы они побыстрее добрались? А то вот эти выездные, они где-то вот дорогой теряются, сбиваются. Короче, у вас там бухарики одни, да. Хорошо, вы дома сейчас? Конечно. Уже выехали? Да, ну хорошо, тогда там сейчас. Ага. Ждите. Жду. Они жрать будут? У вас дома ветер гуляет, что ли? Вы в поле они живете? Жрать будут, говорю, нет? Да нет, вы лучше деньги подготовьте, продайте еду. А, что, наличные заберут, да? Да нет, помогут вам заплатить. Помогут? Наталья Валерьевна, проводят вас до Киви терминала. Сейчас у меня договор либо помогут какой-то в личный кабинет вам зайти. Клево, ты наговорил. Поздравляю. Что улетит-то? На тебя еще не было жалобы. Что улетит-то? Жалоба, придурок. Наталья Владимировна, что улетит-то? На давай, что? Давай, давай, Вознюков, быстрей. Быстрей, быстрей. Личные быстрей. Встречи согласно 230-му федеральному закону, они предусмотрены. Заплатить. Какие ты хорошие фразы, Борис. Что ты оправдываться начинаешь, ну, а? А что? Не оправдывайся. Это же помощь. Не оправдывайся. Так никто и не оправдывает. Ты попал. Ждите, не скоро вам приедут и помогут. Я жду. Вот жду. И все. Меньше слов, больше да, дела. Вперед, ждите. Мальчик, вперед. Все, не все, вопрос. Давай, перчик, ждите, скоро вам приедут давай. И помогут решить данный ты вопрос. Ты повторяешься уже, перчик. Всего доброго. Пока-пока, юбочку поправь. Ждите еще раз. Юбочку, говорю, говорю поправьте, складки сдрались. Чудо. Ой, это вы муж говорите. Тебе, ладно, тебе. Это... А сам сидит и поправляет. Вот это вот вы ему говорите, просто вот он на чужие деньги живете. А бедульки, да бедульки, пока-пока. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Альфия Фатиховна. Да. Компания МБС финансов, специалист Геликова Юлия Викторовна. Дравор Альфия Фатиховна. У вас существует задолженность перед компанией ООО «Манимен» от 20 октября 2018 года. 178 дней просрочки, 25 876 рублей сумма задолженности. Погасить вам все следует на 18 мая, включительно по требованию вашего кредитора. Оплата поступает? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Альфия Фатиховна, а каким образом вы не собираетесь с нами? Вот таким, это? Что не собираюсь. Вы взяли чужие. Это деньги тебя не касается. Вы что и где? Вы как? Я понятно? На ты мы не переходили. Петр Ванин, это первое. Номер 401. Попутанный из какого-то Калининграда. Да, знаешь номер, откуда ты звонишь? Вам не говорят, что производить оплату вам следует нам. Ты вообще ничего говорить не можешь. Непосредственно звонила, на свои пошла реквизиты. Нахрен. Все. А должник... Ой, уколола меня. Ай-яй-яй, как ты меня зацепила. Свободно, давай. Как собираетесь возвращать? Я с вами не прощалась. Я тебе говорила, свободно. Вы уклоняетесь пока от оплаты? Я тебя нежно я отправляю нахрен. А то сейчас грубо пойдешь. Вы уклоняетесь от оплаты. Тебе понятно, я правильно, нет? Да, понимаю вас. Чуть-чуть цепляешь своими мозгами, уклоняетесь если они у тебя же? Есть. Все же уклоняетесь? Да, одну фразу только выучил. Да. Давай, спеши родительское путешествие. На раз, два, три. Угу. Значит, они... Пошла? Алло. Алло? Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Ольга Викторовна? Да. Ваша фамилия, да? Да. Меня зовут Романова Альбина Ильдаровна, компания Манимен. Разговор ведется под запись. Вам звоню по поводу просроченной задолженности. У вас оплата уже 59 дней не поступает на счет. Угу. Сумма 72 344 рубля 99 копеек. Вопрос оплаты как решается? Ну, никак не решаю. Абсолютно? Угу. А почему? Это же ваши деньги. Вот это мои деньги. Ваша переплата в данном случае? Нет. Вы теряете деньги, вы же не первый раз в компанию обращаетесь, уже сколько кредитовались раньше? Никогда ну, такого все, не было. Я вам уже все заплатила. А? Я вам уже все заплатила, хватит. Вы внесли 9503 рубля по данным. Да я вам по другим договорам переплатила. И что? Хватит. Вы займы оформляли под определенные условия. Ну ничего, я подумала, в себя пришла и решила, что я вам столько много заплатила. Больше не буду. В смысле столько много? Вы переплачивали там не так много? Много-много. По каждому договору много. Да где уж много-то? 67 тысяч, допустим, брали, 67 тысяч 830 рублей. Угу. Выплатили все вместе 87 568 рублей. 50 копеек. Совсем немного. 67, переплатили. 20 переплатила. 20 тысяч переплатила. Да, блезните. А что это, много? Где у меня голова-то была? Ольга Викторовна. Рубля больше разве не дам. Это много? Конечно. А? Конечно. А разве мало? Так вы микрофинансы организации обращаетесь. Мне 20 шарей заработали. Микрофинансовую организацию обращайтесь. Ну и все, обратилась, больше не буду платить. Так, Ольга Викторовна, сумма сейчас увеличивается, вы думаете, вы эту сумму просто так платить не будете? Ну, больше, чем положено, не увеличится. Два с половиной раза, Ольга Викторовна. Ну, потом в суд идите. 80 тысяч рублей взяли, вот два с половиной раза сумма увеличится, компания может обратиться в суд и по судебному взысканию все равно взыщет эту сумму с вас. В суд, только через суд. Все равно взыщут эту сумму, вы понимаете? Нет, мы будем в суде разговаривать. Я вам не верю. А что тут разговаривать-то? Тут определенные условия есть конкретные. Вы их нарушили. Нет, с твоей стороны. Ничего я не нарушила. Только судья может установить, нарушила я или нет. Да вы что, Ольга Викторовна? Да. Вы не знали? То есть вы хотите сказать, что сейчас это не очевидно, что вы нарушаете условия договора уже два месяца? Нет, конечно. Не оплачивая задолженность? Нет. У нас встречный конструктивный разговор. С вами нет смысла сейчас вести диалог. Да я нормально разговариваю, да вот. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Наталья Владимировна? Да. Меня Анастасия Львовна зовут, Вальковская. Наталья Владимировна, связана с вами в рамках ваших договорных обязательств с микрофинансовой организацией «Банк Ликмани». Сумма задолженности у вас составляет 33 тысячи рублей. Почему оплата не производится? Что у вас случилось? Ничего не случилось. А почему оплату тогда не производите? Желания нет. Нет желания? Ага. Ну, а вы понимаете, что вы брали денежные средства, чужие денежные средства, ага. Соответственно, заключали договор, если который имеет юридическую силу. Если я взяла, значит, это уже мои средства, а не чужие. Нет, это чужие, Наталья Владимировна. Ну, думаю, какой. Вы обратились в микрофинансовую и организацию, что? Вы взяли займ. Ну, понимаете? Займы вы взяли. Теперь займ. Эта микрофинансовая организация меня заберет. Ну, Наталья Владимировна, я, конечно, прекрасно понимаю, но вам оплату необходимо производить. Нет. Ваш договор находится на особом контроле. Если у меня была бы такая необходимость, характер. Я бы произвела оплату. У меня нет. Какая необходимость? У вас есть обязательства? Нет. Вы взяли чужие деньги, договор оформлен на условиях срочности, платности и возвратности. Угу. А что же вы так не говорили, когда обращались в микрозайм? А это не твое дело. Ты там по агентскому ну, сидишь, во-первых, обращайтесь уточнила, ко мне когда вы, оплата будет, ты свалила в туманчик. Во-вторых, и не открываем ротики, и ты меня будешь вы слушать. Вы почему так потому не общались, что? Когда пришли потому в микрозайм? Потому что тебя собака не должна денег. Волновать, твое место в конуре. Наталья Владимировна. Погавкала и спряталась, что погавкала и спряталась, все. Я, конечно, понимаю, что вам расстояние дает право так общаться, а почему бы нет, то если ты псина? Значит, нужно было так общаться, когда достаточно. Вы пришли в микрозайм, Наталья отправляйся Владимировна. Почему в же таким образом? Повторяюсь, почему таким образом вы не общались, Наталья Владимировна? Наталья Владимировна, я знаю, как вы меня вообще зовут. О чем диалог шапка. Идет? Слышите том, что тебя шапка. Вообще, нет, Наталья Владимировна? Да. Но вы себя слышите? Конечно, лет. Слышу, я еще раз говорю, взрослая ты шапка. Взрослая женщина, Наталья Владимировна. Да. Ну, я, конечно, понимаю, ну, Наталья Владимировна, что говорю, вы не собираетесь данный вопрос корректно решать. Ну все, говорю, я тебя соломки постелила и дела жить. Вечером тебя гулять отпущу. Всего доброго, ожидайте, Наталья Владимировна. Давай. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна. Да. Меня зовут Волоха Татьяна Юрьевна, специалист компании «МБА Финансы». Запись разговора у нас ведется. Звонок поступает для решения вопроса задолженности ваших из компании «Рева». А где-то 8 июля 2018 года у вас было оформлено 7 рассрочек, в том числе карта «Рева онлайн». По 7 рассрочкам по состоянию на сегодняшний день имеется актуальная задолженность. Общая сумма долга по 7 рассрочкам 15 580 рублей 66 копеек, 52 дня идет рассрочка по оплате. Данную сумму задолженности необходимо оплатить вам до 2 июня 2019 года, чтобы вы могли вернуться в график платежей и избежать в дальнейшем взыскания непосредственно в судебном порядке либо продажи данных сумм задолженности на основании 382 статьи. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, когда оплата поступает от вас по данным задолженностям? Не скажу. Что? Не скажу. По какой причине не скажете? Потому что у вас ничего не брала. Тут такая есть, чтобы я с тобой обсуждала это. А мы на «ты» переходили? Да, конечно. Ты МБАшка. Конечно? Да. Ольга Викторовна. Я. Долг имеется. Время для решения вопроса осталось совсем мало. В ближайшее время кредитов... Отдыхай свободно. Нашей организации. И в дальнейшем, возможно, отдыхай будет свободно, говорю. Лично будете тупая общаться. Посмотрим, как будете там разговаривать. Не забывайте, что ведется испугала. Запись разговора. Ага, я не пугаю, я уведомляю. Все, говорю, на вашем возрасте отсюда, под можно лапку. Было бы уже под лапку. Научиться там миска с молоком, с протухшим для тебя. Это вы сами туда желаете? Я тебе под лапку, давай.